Пятый год по летоисчислению нового мира. Ангар номер 39. Порто-Франко. Нет, мы не остались безработными, и проблем с Чамберсом у нас не было. Так, легкая перепалка для разминки голосовых связок. Она закончилась, как и предсказывал Карим, к вечеру. Джек приехал к нам в гостиницу и закатил взбучку, что не рассказали ему про перестрелку. Потом мы немного выпили, поговорили и разошлись только за полночь. На следующее утро переселились на территорию 39-го ангара, заняли один из пустующих вагончиков и приступили к работе. Сейчас нас 5 человек, дел по горло. Постоянно прибывали грузы, продукты, горючее, снаряжение, научное оборудование. Уже 4-й день подряд собираюсь съездить в арсенал, чтобы выбрать оружие и боеприпасы, но банально не успеваю. Времени катастрофически не хватает. Все необходимо проверить, упаковать и разместить в машинах. В грузовиках обнаружили неполадки, и Чамберс, матерясь во все горло, отправил их обратно в мастерские. Когда я увидел ящики, сложные аккуратными штабелями, в нашем ангаре, то подумал, что с нами идет небольшой конвой. Машин в 10-20, не меньше. Все оказалось проще. После нашего отъезда в этом ангаре будет готовиться следующая экспедиция. Они направятся к северо-западу от форта «Последний привет». Когда Джек узнал про их маршрут, то долго ругался. По его словам, гиблое место. 10 дней мы пахали как проклятые. Не спасало даже то, что в здешних сутках 30 часов спали урывками, по 3-4 часа, иногда даже не раздеваясь, добирались до кровати и отключались, едва коснувшись подушки. Однажды утром Джек посмотрел на наши физиономии и покачал головой. «Все!» – он хлопнул ладонью по обеденному столу. «Завтра начинаются выходные. Мне совсем не улыбается, если вы загнетесь раньше времени». Обеденный стол у нас большой, рассчитанный человек на 10-12. Его разместили в проходе между двумя жилыми вагончиками и натянули над ним тент из парусины. Еду готовит настоящий повар, неказистый мужчина средних лет. Он недавно прибыл в новый мир. Кто-то порекомендовал его Джеку, и тот, недолго думая, взял его на эту временную работу. Да, легенда нового и прочих миров прав. Мы все немного устали. Вчера вечером Билл Тернер заснул за рулем, въехал в столб и разбил экспедиционный джип. Отделался легким испугом и рассеченной бровью. Рану зашили, а машину отправили в ремонт. Сейчас Тернер сидит напротив меня и тупо смотрит в чашку с кофе. Противное пойло. Мы слишком часто его пьем. Часто и много. Остальные выглядят не лучше. Карим безостановочно курит. Эндрю без всякого аппетита пережевывает завтрак. Медленно и неторопливо. Ему плевать и на вкус, и на то, что лежит у него в тарелке. Впрочем, как и всем нам. «Завтра я уезжаю на базу», — продолжил Джек. Он говорил короткими рубленными фразами. «Надо понимать, чтобы до нас быстрее дошло». «Надолго?» «На 2-3 дня, не больше. Надо закончить бумажные дела, вытрясти еще немного денег из начальства и решить проблему с сотрудниками. Со мной поедет Тернер. Старшим остается Поль. Работать в мое отсутствие запрещаю. Отдыхайте. Всем понятно?» «Так точно, сэр», — вяло отвечаем мы и разбредаемся по своим углам. День проходит немного быстрее. Приятно, что завтра начинаются выходные дни, хоть отоспимся немного. На следующее утро Джек забрал с собой Билла Тернера и уехал с попутным конвоем на базу. Мы остались бездельничать и отсыпаться. Только спать не получалось. Уже в 7 часов утра я выполз наружу и устроился за обеденным столом чистить оружие. Еще через час подтянулись остальные. «Дьявол, тебя раздери, медведь! Ты храпишь, как шлабор на посту! Я заснул только под утро!» Заспанный Карим падает на стул и хмуро осматривает окрестности. Не увидев ничего интересного, он вытягивает из пачки сигарету и закуривает. Шалоборами у нас в регионе называли солдат регулярной французской армии. В своих больших, свисающих на уши беретах они похожи на вислоухих щенков этой породы. Такие же глуповатые и такие же беспомощные. «Это от тебя эхо разбудило?» Я усмехаюсь в ответ, откладывая в сторону вычищенный автомат и беру за снайперскую винтовку. «Эхо твоего собственного храпа!» «Быть этого не может!» Недовольно бурчит Шая. «Я сплю тихо, как мышь!» Следом за ним в дверном проеме нашего вагончика появляется помятая физиономия Эндрю. Когда он увидел мою снайперскую винтовку, то сначала только завистливо присвистнул. Потом, между завтраком и перекуром, устроил небольшой устный экзамен, который я, с честью, провалил. Теперь у него новая идея. Он решил научить меня стрелять, по его выражению, без дураков. В полдень мы собрали оружие, амуницию и уехали на стрельбище, расположенное в 2 километрах к западу от Порто-Франко. Здесь, в неглубокой, защищенной от ветра ложбине, нашлось прекрасное место. Шириной около 100 метров и длиной примерно километр. Судя по многочисленным гильзам, разбросанным на земле, стрельбище очень популярное среди местного населения. Один из патрульных маршрутов проходил поблизости, что пусть и немного, но успокаивает. «Ты слишком торопишься, Поль!» Эндрю отложил в сторону бинокль и повернулся ко мне. Снайпер — это не просто стрелок. Снайпер — это одновременно и математик, и художник. Разница только в инструментах. Это, как бы тебе пояснить, точность расчетов и кураж актера, понимаешь? Стараюсь. Молодец, что стараешься, — похвалил он, но сразу разбавил свой комплимент. Только этого мало. Думать надо, а не патроны переводить. И еще, пока не забыл, зачем ты задерживаешь дыхание, набрав полные легкие воздуха? Ты что, собираешься нырять? Нет? Тогда выдохни половину. Нельзя стрелять с полной грудью. Нельзя. Запомни это. Этим грешат многие стрелки. Прицелиться не успеешь, а перед глазами уже прицел плывет. И все потому, что в тебе слишком много воздуха. Ты же, в конце концов, не воздушный шарик. «Медведь, а ты слышал такое выражение? Служение муз не терпит суеты», — подал голос Шая. Судя по его интонации, он весело скалит зубы. Доносится запах табака. Карим устроился на капоте машины и, конечно же, пьет кофе. Мерзавец этакий, разбавляя его сигаретным дымом. Неизменный солдатский завтрак. Выстрел. «Нет, не так», — вздохнул мой учитель и покачал головой. «Эх, не задолбить бы. Приучай свое тело к покою. Не к вихлястой расхлябанности, а к твердой, спокойной силе. Растворись в этом мире. Тебя здесь вообще нет. Есть только винтовка и твои мозги». «Эндрю, это ты загнул!» — опять встрял Карим. «Нет, винтовка у него есть, я не спорю. А вот с остальным...» «Все остальное растворилось во вселенной и ушло пулей в мишень». Прат подавил смех и продолжил. «Тебя нет. Запомни, есть пуля, которая попадает в цель, в точку, которую ты чувствуешь. Ничего, к концу экспедиции я сделаю из тебя снайпера. Поверь мне на слово, Поль Нардин. Давай, соберись и за дело». Эндрю взъерошил рыжие волосы, закусил зубочистку и приник к биноклю. «Огонь по готовности. Через полчаса мы заканчиваем и собираем вещи. Оружие будем чистить дома. Я упаковываю винтовку в чехол и подбираю брошенную на землю разгрузку». «Ты что там увидел, Карим?» — спрашивает Эндрю. «Свиньи-падальщики кого-то жрут». Шая встал на капоте и приложил ладонь козырьком. «Или собираются жрать». «Совсем обнаглели». Повернулся ко мне Прат и покачал головой. «Раньше хватало одного выстрела, чтобы эти твари задали дёру, а сейчас стреляют у них под самым носом, они и рылом не ведут». «Поехали, посмотрим», — предложил я. «Вы еще не настрелялись, господа?» — удивился Карим. «Ваше счастье, что патроны не за свои деньги покупаем. Давно бы разорились». Метрах в 300 от нас виднелись несколько валунов, окруженных зарослями колючего кустарника. У подножия камней дрались над куском мяса 3 или 4 особи. Кусок был маленький, и его на всех желающих явно не хватало. Это были свиньи-падальщики, могильщики и санитары нового мира. Для одинокого путника, застигнутого такими тварями врасплох, это безоговорочный смертный приговор, без вариантов. Этих созданий здесь много. Они сильны, злобны и очень опасны в стае. Размером с крупного кабана, если не больше. Под серой морщинистой кожей бугрятся крепкие мускулы, широкая грудная клетка и короткие сильные ноги. Нижняя челюсть немного выступает вперед, обнажая торчащие из пасти зубы и крючкообразные кабаньи клыки. Если бы не свиное рыло, то эти хари можно сравнивать с мордой английского бульдога. Свиньи на наше приближение не отреагировали, слишком были заняты. Конечно, кусок окровавленного мяса гораздо привлекательнее, чем грохочущая железяка. Мы, кстати, на это совсем не обиделись. Пуля калибра 7,62 – вещь хорошая, проверенная временем. Как любит повторять Карим, на опыте и собственной шкуре. Кстати, на его шкуре целых 4 отметины от таких. 3 получил в Африке и 1 в Гвиане. «Ну что, постреляем, джентльмены?» Прат опустил окно и передернул затвор. «Вышли бы на улицу, парни!» – поморщился наш водитель. «Провоняет порохом всю машину! Тьфу!» «Не бурчи, Карим, тебе не к лицу! Огонь!» Спустя несколько минут все было закончено. Правда, одной свинье удалось убежать. С отчаянным визгом она ломнулась через кусты, а догонять этого подранка желания у нас не было. Она и сама сдохнет. Мы вылезли из машины и осмотрелись. Добили одну свинью. Кусок мяса, над которым они дрались, оказался останками какого-то зверя. Опознать уже не получится. Даже Эндрю, который видел множество представителей местной фауны, и тот недоуменно пожал плечами. «Парни, вы только посмотрите!» — сказал Карим и присвистнул от удивления. «Что ты там нашел?» «Не что, а кого?» Наставительно поднял палец Шая и поморщился. «Парни, какого черта вы устроили такую бойню? Здесь же шага не пройдешь. Обязательно вляпаешься в кровь. Раздери вас, дьявол. Вы охранники или мясники? Вас что, хлебом не корми? Дай по мясу пострелять. Так и стреляли бы по головам. Устроили, понимаешь, кровавый бардак. Снайперы хреновы. Карим брезгливо отбросил кусок окровавленной требухи и подошел к груди камней. «Можно подумать, что мы одни стреляли», — усмехнулся брат. «Я, в отличие от вас, целился. И вообще, не пристало правоверному мусульманину пачкать руки кровью этих нечистых животных». «Как же, правоверный, если мне память не изменяет, то свинину ты ешь с большим удовольствием». «Что поделаешь?» — вздохнул Шайя. «Увы, но я никогда не был ярым приверженцем ислама. Меня и дедушка за это очень ругал, хотя и сам был грешником, каких мало. Упокой Аллах его душу. Между прочим, медведь...» Карим кряхтя опустился на колени и заглянул в расщелину между валунами. «В Коране не написано, что мусульманин не может съесть кусок хорошей свиной отбивной». «Ты серьезно?» – удивился брат. «Абсолютно!» – ответил пыхтящий в расщелине Карим. «Ибо сказано... Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не переступая пределы необходимого, то нет на нем греха». Коран, сура 2, Аль-Бакара, аят 173. «Еще один вариант, когда запрет не действует», — продолжил Шая, — «это война. Если мусульманин воюет, и это необходимо, чтобы сохранить силы для борьбы, ешь свинину хоть каждый день. На войне, как на войне. Так что не надо меня подлавливать». «А, черт, оно еще и царапается!» «21-й год по летоисчислению нового мира. Джохар-юрт. Дом был расположен на самой окраине Джохар-юрта, двухэтажный, с большой верандой, выходящей во двор. Стены сложены из неотесанного камня, отчего здание было похоже на средневековую крепость. Высокий глухой забор, крепкие ворота. Все говорило о достатке хозяина, достатке и положении в местном обществе. В дальней части двора – гараж. У закрытых ворот стояли два джипа. Несколько хорошо вооруженных людей сидели на корточках рядом с ними. Слышался гортанный говор. Вот один из них что-то сказал, и послышался смех. В одной из комнат за массивным круглым столом сидели двое мужчин. Хозяин дома – молодой мужчина лет 35, черноволосый, среднего роста и крепкого телосложения. Аккуратно подстриженная борода, густые кустистые брови, под которыми блестели темные глаза. На левой щеке рваный шрам в виде латинской буквы «В». Одет в серый цифровой камуфляж, который пользовался большой популярностью в этих краях. За ним, на спинке стула, висела старая, видавшая виды разгрузка. Второй собеседник, которого хозяин называл мистер Смит, выглядел постарше, лет 50, не меньше, но в хорошей физической форме. Одет в удобные тактические брюки и светло-коричневую куртку из тонкой кожи. Ночи в этих местах прохладные. Внешне похож на успешного дельца, если бы не глаза. Холодные, будто в жилах не кровь, а жидкий азот. Взгляд человека, который торгует очень серьезными вещами, жизнями и душами людей. Оптом. Разменивает судьбы на банковские переводы, по курсу, который сам же и устанавливает. Человек, привыкший отдавать приказы и не терпящий возражений. На столе разложена карта. Оставали чашки с чаем. Судя по всему, к ним даже не притронулись. Разговор был не из приятных, по крайней мере, для хозяина дома. «Квадрат поисков очень большой», — покачал головой чеченец. «И что?» «Это горы, мистер Смит. Здесь можно спрятаться где угодно. Мы платим за результат, а не за твои проблемы с местным ландшафтом». «Где они высадились? Хотя бы примерно. Это ускорило бы поиски». К сожалению, мужчина недовольно поморщился. Этого узнать не удалось. «Даже примерно? Я думал, что ваши люди знают все». Еле заметно усмехнулся хозяин. «Меня совсем не интересует, что ты думаешь». Мужчина смотрел на своего собеседника холодно, немного прищурившись, оценивающе, с легкой долей презрения. «Хорошо, мы сделаем все, что в наших силах. Плевать я хотел на твои старания, Асхат, твои и твоих полуумных абреков». Его глаза холодно блеснули. «Мне нужен результат. Я постараюсь оправдать ваше доверие, но заткнись и слушай, и никогда меня не перебивай. Так вот», — с нажимом в голосе произнес мужчина. «Если ты провалишь и это задание, то мы найдем других исполнителей, более старательных и более умных. Мне объяснить, как это скажется на твоей судьбе? Или сам догадаешься?» «Не надо объяснять. Я знаю». «Хорошо, что знаешь. Ничего хорошего для тебя и кучки грязных оборванцев, которых ты называешь воинами. Не хмурь брови, Асхат. Не надо. Ты сам себя поставил на край пропасти. Я не говорю, что ты струсил. Нет. Надо отдать тебе должное. Ты не трус и никогда им не был. Но храбрость и героизм...» Он презрительно поморщился. «Хороши тогда, когда за ними стоит трезвый расчет. А ты умеешь считать только деньги. Твой отец был умнее. Жаль, что он так рано ушел от нас». «Не надо трогать память моего отца». «Я не трогаю. Вспоминаю его как рассудительного и умного человека, смелого и расчетливого. Жаль, но этой черты в тебе не вижу, увы. Кстати, о деньгах. Твой последний заказ временно отложен в сторону». «В чем причина?» «Мы начинаем сомневаться, стоит ли вести дела с тобой и твоими друзьями. То, что ты называешь джихадом, больше похоже на мышиную возню. Результаты слишком ничтожны. Я повторюсь, но тебе не хватает трезвого расчета. Там, где начинается расчет, нет места храбрости. И места для мозгов, как я вижу, тоже нет. Довольно. Хватит с меня твоих рассуждений. Задание понятно?» «Вы еще не сказали самого главного. Я оставил это на сладкое. Не все же тебе ругать. Надо и порадовать. Вещи, которые нас интересуют. Бумаги и карты. Большое количество. Нет, скорее всего, это будет несколько толстых блокнотов. Они написаны вот таким почерком». Мужчина открыл папку и достал несколько листков бумаги. «Вот, образец». «Люди, как только бумаги окажутся в твоих руках, поступай, как считаешь нужным». «Фотографии?» «Конечно». Смит небрежно бросил на стол пачку фотографий. «Думаю, что этого будет достаточно, чтобы не ошибиться в выборе цели». Асхат взял фотографии и внимательно посмотрел на одну из них. Его глаза удивленно расширились, а лицо словно окаменело. Всего лишь на секунду, не больше. Но собеседнику было достаточно, чтобы это заметить. «Неужели увидел знакомые лица, Асхат?» С удивлением и легкой иронией в голосе спросил его собеседник. «Я думал, мне показалось». «Нет, тебе не показалось. Сколько прошло времени?» «Достаточно», — сухо ответил чеченец. «Как быстро летит время. Ты уже и забыл, наверное. А тут такая встреча». Мужчина усмехнулся и продолжил. «Как тесен новый мир. Какая приятная неожиданность, не правда ли? Мне назвать имена или напряжешь свою память? Не надо называть. Вспомнил? Вот и прекрасно. Значит, будешь стараться. Не так, как в последний раз». Смит достал из кармана пухлый конверт и положил его на стол. «Это аванс. Жду положительного результата. Сделаешь все как надо, вернемся к разговору про новых людей и товары». Наконец он встал, смахнул с рукава несуществующую пылинку и пошел к дверям. Уже взялся за ручку, но вдруг остановился. «Кстати, Асхат». «Да». «Ты ничего не слышал про здешнее золото?» «Золото? Золотыми приисками в этом мире владеют демидовские». «Да», — удивился Смит. «Как же им повезло, этим русским. И золото, и нефть, и все под боком. А ходят слухи, что есть и другие». «Где именно?» «В горах. Арчкорта. Не слышал?» «Нет, я не слышал о таком. Вы хотите, чтобы я собрал информацию?» «Я? Упаси бог, Асхат! Разве меня должны интересовать твои проблемы? Подумаешь, еще один горный прииск. Прощай, не провожай меня, не надо». Стукнула входная дверь. Через несколько секунд во дворе послышался шум мотора, и на дорогу выехала машина. «Свинья!» — скривился Асхат. «Грязная орденская свинья!» Он взял в руки пачку фотографий, несколько минут внимательно рассматривал, отобрал несколько из них и положил в нагрудный карман. Конверт с деньгами небрежно бросил в ящик комода и подошел к окну. Вдали красным двоеточием мелькнули задние фонари машины Смита. Вот он доехал до поворота и скрылся. Несколько секунд спустя тихо открылась дверь, и в комнату вошел высокий плотный мужчина. Вошел и замер у порога. Хозяин некоторое время молча смотрел в окно, потом повернулся и тихо произнес. «Умар?» «Да». «Собирай людей. Мы выходим на рассвете».